Глава 14. Лунный свет на свадьбе. Добрая примета. Нам повезло. Дождь закончился. И сквозь рваные тучи выглянула серебристая луна. Кривобокая, но яркая, поднимавшаяся над склоном Черной горы. Отлично подходит для свадьбы в узком семейном кругу. Завидев Дэвида Колдуэлла, я вспомнила, что уже встречала этого невысокого представительного джентльмена, который умудрялся оставаться крайне опрятным, несмотря на целую неделю, проведенную у походных костров. Джейми тоже был с ним знаком и питал к священнослужителю глубокое уважение. Однако, когда преподобный Колдуэлл подошел к костру, сжимая в руке потертый молитвенник, Джейми едва заметно стиснул зубы. Я пихнула его локтем, и лицо мужа тут же превратилась в непроницаемую маску. Роджер бросил взгляд в нашу сторону, потом снова повернулся к Бри. На его губах мелькнула улыбка. Или, может, просто игра теней? Джейми шумно выдохнул через нос. И я снова ткнула его под ребра. «Ты уже окрестил детей», — напомнила я. В ответ он лишь слегка приподнял подбородок. Бриана с тревогой посмотрела на нас. А разве я возражаю? Абсолютно приличная христианская церемония. Я хоть словечко против сказал? Тогда улыбнись, чёрт бы тебя побрал, прошипела я. Джейми снова выдохнул, и на его лице расплылась улыбка, выражавшая безграничный восторг на грани слабоумия. Так лучше? Спросил он, радостно сверкая зубами. Дункан Иннес повернулся к нам, вздрогнул и торопливо отвел глаза, сказав что-то стоявшее у костра и о касте. Белые волосы миссис Кэмерон мерцали в свете огня. Глаза закрывала темная повязка. Позади нее замер Улис. В честь венчания он даже надел свой напудренный парик. В темноте я различала белое пятно, висевшее в воздухе над плечом и о кастой. Потом пятно медленно повернулось в нашу сторону. И внизу блеснули глаза. «Кто это, Гонмэр?» Жермен, вновь сбежавший от родителей, выглянул из-за моих юбок и ткнул пальцем в сторону преподобного Колдуэлла. «Это пастор, солнышко. Тетя Бри и дядя Роджер собираются пожениться». «Секва, пастор?» Я уже набрала в грудь воздуха, но Джейми меня опередил. «Кто-то вроде священника, но не совсем священник». «Плохой священник?» Интерес Жермена к преподобному Колдуэлу заметно возрос. «Нет-нет», — сказала я. «Понимаешь, малыш, мы католики, а дядя Роджер — пресвитерианец, то есть еретик», — услужливо подсказал Джейми. «Нет, не еретик. Милый, Гром-пэр просто шутит. Пресвитерианцы — это...» Но Жермен уже не слушал мои объяснения и с любопытством разглядывал лицо Джейми. «А почему Гронпер корчит рожицы?» «Потому что мы очень счастливы», — ответил Джейми, продолжая благодушно улыбаться. «А-а-а!» На подвижной мордашке Жермена мгновенно появилось точно такое же выражение. Широкая ухмылка, стиснутые зубы, выпученные глаза. «Вот так!» «Да, милый». Едко сказала я. «Именно так». Марселя посмотрела на нас, моргнула и подергала Фергуса за рукав. Фергус прищурился. «Папа, мы счастливы!» Жермен указал на свою сияющую улыбку. «Видишь?» Губы Фергуса дрогнули, и он перевел взгляд на Джейми. Пару мгновений его лицо оставалось неподвижным, а потом расплылось в таком же неискреннем белозубом оскале. Марселя пнула его в лодыжку. Фергус поморщился, но улыбаться не перестал. По другую сторону костра Бриана и Роджер разговаривали с преподобным Колдуэлом. Бри обернулась, отбрасывая волосы, заметила стройный ряд широченных улыбок и застыла от удивления. Я только пожала плечами. Бриана стиснула губы, но ее плечи затряслись от сдерживаемого смеха. Рядом со мной мелко дрогнула рука Джейми. Преподобный Колдуэлл вышел вперед, заложил молитвенник пальцем, нацепил очки и радушно улыбнулся собравшимся. Встретив вереницу ехидных лиц, он только изумленно моргнул. Наконец пастор откашлялся и открыл книгу. «Возлюбленные братья и сестры, сегодня мы собрались здесь, перед лицом Господа». Я почувствовала, как Джейми слегка расслабился, прислушиваясь к незнакомым словам. Наверное, ему еще не доводилось участвовать в протестантском обряде, если не считать того крещения, которое Роджер провел среди магавков. Как и всегда, вспомнив о юном Йене, я закрыла глаза и быстро вознесла за него молитву. «Вспомним же о том, что Господь установил брак и благословил его для счастья рода человеческого». Открыв глаза, я увидела, что внимание всех собравшихся было сосредоточено на Роджере и Бриане. Они стояли лицом друг к другу и держались за руки. Красивая пара, почти одного роста. Она светлая, а он темный, словно фотография и негатив. В чертах лица не было ничего общего, но фигуры отличались гордыми изгибами и смелой статью, доставшимися им обоим в наследство от клана Маккензи. Я бросила взгляд через языки пламени, туда, где стояла Якаста. Такая же гордая, рослая и красивая. Она жадно впитывала каждое слово, обратив слепое лицо в сторону пастора. Потом опустила руку на плечо Дункана, и длинные белые пальцы бережно сжались. Преподобный Колдуэлл предлагал обвенчать их, но Якаста предпочла дождаться католической церемонии. «Нам же некуда торопиться, правда, милый?» — спросила она Дункана. Хотя ее показное почтение никого не смогло обмануть. И все же перенос свадьбы не сильно расстроил ее жениха. Скорее он вздохнул с облегчением. «Устами своих апостолов повелел он брачующимся чтить и любить друг друга». С удивительной нежностью Дункан накрыл ладони Акасты своей. «И пусть в этом браке не будет любви», — думала я, — «зато он исполнен почтения». «Призываю вас обоих перед лицом Господа Всемогущего. Если вам известны причины, по которым вы не можете сочетаться в законном браке, сознайтесь в них, ибо не будет благословен союз, нарушающий Слово Божие». Преподобный Колдуэлл замолчал и перевел взгляд с Роджера на Бриану. Роджер слегка покачал головой, не отрывая глаз от Бри. Она слабо улыбнулась в ответ. И пастор продолжил. На лицах зрителей не осталось ни следа от прежнего веселья. В воздухе раздавался только тихий голос преподобного до потрескивания костра. «Роджер Джеремайя, берешь ли ты эту женщину в жены, чтобы жить с ней в любви и верности, служить ей, лелеять и почитать ее по закону Божьему в священных узах брака?» «Да». Голос у Роджера был хриплым и низким. Справа от меня раздался глубокий вздох, и Марсели с мечтательной улыбкой положила голову Фергусу на плечо. Он нежно поцеловал жену в лоб, а потом прижался щекой к ее макушке, покрытой белым керчем. «Да», — четко произнесла Бриана в ответ на слова пастора. Мистер Колдуэлл обвел благодушным взглядом всех собравшихся, и стекла его очков блеснули в свете огня. «Кто отдает эту женщину в жены?» Повисло секундное молчание. Джейми, не ожидавший вопроса, вздрогнул, и я крепко сжала его ладонь. На золотом кольце сверкнул отблеск пламени. «Я отдаю, разумеется», — сказал он. Глаза Брианы потемнели от нежности. Она улыбнулась отцу. Он тоже улыбнулся, заморгал, потом откашлялся и стиснул мою руку. Молодые начали произносить клятвы. А у меня перехватило горло от воспоминаний о собственных свадьбах. Интересно, что чувствует Иокаста? Она выходила замуж трижды. Какие отголоски прошлого слышались ей в этих словах? «Я, Роджер Джеремайя, беру тебя, Бриана Эллен, в законные жены». Нас окружали сияющие лица. Мистер и миссис Бак смотрели друг на друга нежно и преданно. Мистер Уэмис стоял рядом с дочерью, склонив голову и закрыв глаза. На лице его смешались радость и грусть. Наверное, думал о жене, умершей много лет назад. В богатстве и в бедности. В горе и в радости. В болезни и в здравии. Лиззи завороженно смотрела на разворачивающееся перед ней таинство. Скоро ли наступит ее черед? Скоро ли она встанет перед свидетелями и принесет клятву с благоговейным трепетом? Джейми потянулся за моей правой рукой, переплетая наши пальцы. В свете костра серебряное кольцо полыхнуло алым. Я видела в глазах Джейми отражение обещаний, что звучали в моей душе. «Пока смерть не разлучит нас».